Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Сказание о демонах и богах. Сколько стоит твоя душа? Глава 1. Вот дерьмо! Прокричал 30-летний мужчина, когда захлопнул свою входную дверь и вышел на дорогу через передний двор дома. Эта сука нагадила мне в душу. Не смог сдержать слов мужчина, когда шел в магазин на углу улицы. Он только что вышел из боя с одним клавиатурным воином из-за работы одного автора, которого читал, и это было очень глупо. Если бы тебя перенесло в другой мир, где правят сильные, то у тебя скорее всего был бы гарем, если сможешь выжить, конечно. Даже у городского лорда было две жены. В истории полно примеров людей, что шли к своей цели несмотря ни на что. Даже сейчас на земле в некоторых странах практикуют полигамию, и ничего, живут. Зачем вам надо придерживаться земных стандартов, придуриваться дурочкой и молча, скромно следовать за Нили? Разговаривая сам с собой, он переходил дорогу. Он очень мелочный человек, который сердится из-за сообщения девушки о фанфике, что со стороны казалось довольно странным. К сожалению, мужчина не смотрел по сторонам, когда переходил дорогу, и осознал свою ошибку только тогда, когда оглушительный звук автомобильного гудка пронзил его слух. Со вспышкой света в комнате с камином появился мужчина, которого сбил грузовик. В комнате было два удобных кресла, на одном из которых сидел старик. Его можно было описать как величественного, но первое впечатление быстро развеялось, как только он открыл рот. «Эй, как ты себя чувствуешь?» Грузовик хорошо выполнил свою работу, он даже просигналил в конце, чтобы увидеть выражение твоего лица, сказал уже невеличественный человек и громко рассмеялся. «Вот дерьмо, что случилось? Где я? И кто ты? Черт побери, такой!» Только что прибывший мужчина был не в себе, и его рот выплюнул вопросы быстрее, чем он сам смог обдумать ситуацию, в которую попал. «Расслабься, чувак, я, Бог, и ты призван выполнить великую миссию чрезвычайной сложности, и только ты сможешь ее выполнить. Садись», — сказал Бог, указывая на второй стул. «Неужели я действительно единственный, кто может это сделать?» — проговорил чувак со смесью надежды и гордости, садясь на стул. «Ха, нет, я просто приказал грузовику Куну убить тебя, потому что мне скучно, и ты меня развеселишь». Бог рассмеялся над парнем, когда рот и глаза оного расширились в неверии. И прежде чем он успел что-то сказать, Бог продолжил. «Читал литературные произведения вас, смертных, и, должен сказать, что я впечатлен теми мирами, что вы придумали. Даже писатели фанфиков забавляют меня, вы же их создаете, чтобы сбежать от реальности. Это действительно увлекательно, но не сравнится с теми плебеями, что их комментируют, а потом спорят о том, что написали. Но потом я подумал, почему бы не дать плебеям доказать свои аргументы в реальности?» Бог замолчал и уставился на упомянутого плебея, давая ему понять свой длинный монолог, который используют только писатели-мусорщики. Через некоторое время мозг одного плебея перезагрузился, и он стал обдумывать, что говорил Бог. Конечно, Бог убил его из-за спора, но это была одна из самых любимых фантазий – попасть в одно из своих любимых произведений с какой-то суперсилой. «Погоди, какой чит мне дадут?» – подумал он про себя и очень быстро высказал свои опасения. «Если я должен буду сделать это, получу ли я какую-то силу, могу ли выбрать мир? Я хочу в Гарри Поттера», — выпалил он быстро. «Естественно, вы получите силы, ведь если просто попадете в мир, где средняя сила существ выше человеческой, то быстро умрете, а это не интереснее дневного телевидения. Нет, я уже создал вселенную, та самая, о которой вы спорили», — сказал Бог, рассеивая его волнение по поводу обретения силы, и сокрушить надежду на выбор мира так же безжалостно, как и грузовик сделал свое дело. Вселенная, о которой они говорили, было сказание о демонах и богах, мир, в котором правили сильные. Люди были на грани уничтожения демоническими зверями, но это еще не все. Есть мудрец-император, он обладает безумными силами, а еще может предугадать, кто может представлять ему угрозу и убить существо еще в зародыше. Но ему даже не надо действовать самому, так как есть команда божественных демонических зверей, которая следует его приказам. Бесспорно, ужасное место, если выбирать мир, в который хочешь попасть. Гагенили был убит мудрецом-императором, но переродился в самого себя в 13 лет благодаря книге, называемой «Книга демонов времени», и из трех страниц этой книги черпает силу мудрец-император. Проклятая безумная улитка, псевдоним автора сказаний, Если кто не знает, ты мне все усложняешь. Но с другой стороны, я знаю эту историю и получу особые силы. Так как я уже мертв, то можно побарахтаться и попробовать это сделать. К счастью, у меня не осталось семьи, о которых надо было бы беспокоиться, иначе я бы не был так спокоен. Разве Богу позволено просто так убивать людей? Ведь должны быть правила на этот счет, верно? Думал парень, который существует только благодаря желанию Бога позабавиться. Он спокойно обдумал несколько вопросов, чтобы прояснить свою позицию в качестве божьей игрушки, надеясь кое-что выменить у своего работодателя. Старик, также известный как Бог, наблюдал за тем, как меняется выражение его лица. «Так, вы прочитали мои мысли или мне нужно их озвучить? Могу читать твои мысли, но тогда меня не удивят те глупости, что ты мне скажешь», — ответил Бог с дебильной улыбкой. «Ладно, тогда у меня несколько вопросов, если вы не против. Конечно, это минимум половина удовольствия. Так что знай все, что я говорю правда, но если ты задашь неправильный вопрос, то я просто не отвечу», — ответил Бог, думая, что его идея развлечься была лучшей за многие годы. «Ладно, я единственный, кого вы вызвали в этот мир? Нет, вы можете сказать мне, кто они и кем будут?» «Мог бы, но это испортило бы все веселье», — засмеялся Бог. «Весело, значит? Значит, это та сучка из комментариев фанфика, мисс? Не могу поверить, какие вы все незрелые, но кем она будет? Это должно быть Ецзыюнь, определенно, но она не разделит Нили с кем-то, и он будет заботиться только о ней. Но разве ей нравится Нили как парень? Он рыжий, но у него сюжетная броня и сила. Да, она определенно будет вместе с ним. Сука, просто подожди, я покажу тебе». Незрелый никогда не касался женщины. Бушевал внутренний человек. После того, как он успокоился, то продолжил задавать вопросы. «Какие силы я могу получить?» Ничего не ответив, Бог просто махнул рукой. Перед парнем появился синий экран со списком сил. Наверху было больше 10 000 наименований, и у него был выбор из способностей и предметов. Выбор сил был очень шаблонный, единственная сложность их цена. У хороших способностей ценник начинался с 8 000. Только системы были из других миров, а остальное только то, что вписывается в мир сказаний. 1. Внешность. 2. Талант. 3. Фракция. Семья. 4. Оборудование. 5. Демонические духи. 6. Методы культивации. 7. Системы. И так далее. Проверка вкладки внешности заставила его внутренне выругаться. Такие вещи, как непривлекательность, уродство и бородавки, давали только по 500-тысячный и 2000-й соответственно. Но кто захочет быть уродом? 1. Внешность. 2. Талант. 3. Фракция. Семья. 4. Пороки. Черты характера. 5. Время реинкарнации. Глава 1.2. Было много вещей, которыми можно пожертвовать, чтобы получить дополнительные очки. Но он должен напомнить себе, что он не игрового персонажа создает, а свое будущее тело. 3-я и 5-я вкладка быстро привлекли его внимание, и после проверки кое-что стало понятно. Бог хотел, чтобы он был одного возраста с Нили, но Бог совершил ошибку. В вкладке эпохи был только один возраст малыш, за скромные 2500 баллов. Это даст ему дополнительные 13 лет перед началом канона, а это значит, он успеет подготовиться. Персонажи и семьи с добавлением дополнительных очков были только священная семья, простолюдин и сирота. Сирота давал 750 очков, простолюдин 250, а священная семья, как постоянному члену, давала 2000 очков, а Шэньюэ еще 5000. Это же немного чересчур. Да, конечно, семья будет уничтожена, но от этого достаточно легко дистанцироваться, всего лишь отказаться от семьи, и плюс к этому у него есть 13 лет дополнительно, чтобы успеть все сделать. Набрав всего 17500 баллов, он вернулся во вкладку способностей и выбрал список систем. Большинство систем были дерьмовыми, некоторые стоили больше 50 000 баллов. Если он и был не до конца уверенным в том, что Бог большой тролль, то теперь он полностью в этом убедился. Система улучшения стоила 13 000, а самой дешевой была система подземелья, и стоила она 9500 очков. Система подземелий была неплоха, но мудрый император быстро бы ее уничтожил. Система, которую он искал, была библиотекой небесного пути, стоимостью в 16 000 очков. Она стоила того, ведь в этом мире большинство знаний и техник либо неполные, либо калечат по мере культивации. Преимущество сохранять книги, а потом объединять их в лучшие учения, это самое то для такого мира. Теперь о навыке поглощения и контроля разума. Проверка во вкладке. Навыки и таланты дала ему два варианта, но ни один из вариантов он не мог купить. Они стоили поглощения 10 тысяч, а телепатия 6 тысяч. Не имея другого выхода, он обратился к Богу. Есть ли какой-то способ объединять навыки? Мне нужна библиотека Небесного Пути, но я хочу, чтобы она могла забирать знания у поверженных врагов, спросил он. Это зависит от выбора двух твоих способностей, так как у вас есть 17 500 очков, которые можно потратить. Такое все же возможно, но должны быть кое-какие ограничения. Во-первых, библиотека Небесного Пути может создать золотую страницу, если вы заработаете благодарность студентов в результате передачи знаний, но эта способность будет утрачена. Взамен вы сможете сканировать врага, но только в том случае, если он без сознания, и сможете получить только прочитанные им книги. Никаких воспоминаний не будет получено. Каждое сканирование будет занимать час, сказал Бог, отвечая на его вопрос. А почему именно золотая страница, которая используется для мгновенного усвоения содержания всех книг, собранных в библиотеке? Это одно из главных преимуществ. Бог быстро прервал его. Не хватает очков. Черт, тогда как насчет дополнительных очков за то, что ты меня убил? Что ты имеешь в виду? Я уже дал тебе 10 тысяч баллов, сказал быстро Бог, теряя свою улыбку. Должно же быть какое-то правило о прямом вмешательстве в дела Земли, верно? В противном случае вы бы уже убили людей, которые ненавидят вас, рассуждал он. Как Бог, я могу уничтожить все, что сотворю, ответил Бог, устрашающе подавшись вперед в своем кресле. Так вы создали Землю или меня? Нет, ха, закричал счастливый плебей, наконец-то оказавшийся тем, кто носит уродливую улыбку. ТЦ, Бог щелкнул языком, выплевывая свои следующие слова. А чего ты хочешь? Глаза чувака загорелись, как у ребенка в магазине игрушек. Зная, что он не должен слишком сильно злить Бога, который теперь отвечал за его судьбу, так что он должен держать свои требования в разумных рамках. Что выбрала эта сука? Выглядевший слегка обиженным, Бог ответил взмахом руки. Ецзюнь 2000. Царство фиолетового нефрита, кулон, система 10 тысяч, межпространственное кольцо, 500 куб, 500, красота 1500, грудь 250, задница минус 250, тут, кажется, какая-то ошибка, Бог, общая сумма же составляет 14 500 баллов, Бог отвернулся, не глядя ему в глаза, она была очень убедительна, ты что шутишь, она получила очки за то, что поиграла с тобой, недоверчиво спросил плебей мужчина. ТЧ, ты должен знать, что люди не рождаются равными. Она была горячей 22-летней девушкой, а ты неряшливым 33-летним мужиком. Кроме того, я сказал, что ты должен задавать правильные вопросы, и она спросила, как она может заработать несколько очков. Бог рассмеялся, и его ублюдская ухмылка вернулась на место. Какие вопросы задавала эта лицемерка? Не реагируя на гендерную предвзятость, спросил неряшливый чувак, он должен был знать, с чем столкнется. Смогла бы она вернуться на Землю? Как заработать очки? Когда она появится, и что произойдет, если она умрет в мире сказаний? И какие ответы? Да, в награду за то, что развлек меня, ты узнаешь ответ на второй вопрос. Она попадет в тело Ецзюнь в то же самое время, когда Нили пробудится. Насчет третьего вопроса зависит от того, насколько вы развлекаете меня. Если вы оба сделаете хорошую работу, новая жизнь по вашему выбору, можете вернуться на Землю с нетронутыми воспоминаниями. Если же ты мне наскучишь, то родишься в Африке, и в не в самой лучшей ее части, небрежно ответил Бог. Чувствуя некоторое облегчение за свое будущее, он поклялся себе хотя бы средне развлечь своего нового бога. С новообретенной решимостью он выбирал варианты на панели, стараясь показаться Богу в как можно лучшем свете. Бешонин 1500. Точка D250. Пресс 250. Цвет души индиго 1500. Межпространственное кольцо 500 км 500. Нейтральный атрибут души 300. Я также хочу иметь возможность мгновенно усвоить содержание всех книг, собранных в библиотеке Небесного Пути. Добавьте, пожалуйста, книгу и комикс «Сказание о демонах и богах», возможность отбирать связанные с душой предметы у поверженных врагов. И, наконец, чтобы вы не уничтожили меня, в каком бы мире я ни был, как только вам надоест развлекать себя за мой счет, просто не усложняйте мне жизнь намеренно, попросил слегка раздраженный чувак, пытаясь быть ограниченным в своих требованиях, чтобы не рассердить существо, которая может уничтожать миры. ХМ, вполне возможно, но опять же с некоторыми ограничениями. Ты сможешь ассимилировать содержание всех собранных книг, только после того, как перейдешь в следующий ранг, то есть бронза, серебро, золото и так далее. Действительно, ты хочешь, чтобы книга была в библиотеке? Ты ведь уже знаешь элементы сюжета и не сможете найти в нем ничего нового? Ну ладно, я думаю, что это нормально. Отбирание предметов, связанных с душой, будет легким, но потребует, чтобы цель была без сознания, будет занимать час. Не волнуйся, я не буду ограничивать тебя, ты доказал, что ты хороший выбор для развлечения. Значит, ты доволен своим выбором и готов согласиться на сделку, сказал Бог, протягивая руку вперед, возвращаясь к своему веселому я. Ага, договорились, ответил бедный чмошник, думая, что победил Бога, и пожал протянутую ему руку. Со вспышкой света этот человек отправился в путь, идя по которому он начнет свою новую жизнь. Неплохо, он сумел получить несколько дополнительных преимуществ, но не слишком наглел. Он не настаивал на том, что технически мне не позволено убивать простых смертных, хотя в любом случае, это было бы только легким наказанием, но все же неудобно быть призванным перед высшими богами. Хотя этот идиот забыл, что он все еще был в проигрыше, так как перевоплотиться в Шэнь-Юэ в младенчестве. Поскольку он был разумным, я не заставлю его провести 9 месяцев в качестве эмбриона. Рассмеялся бог, щелкнув пальцами и вызвав появление экранов, показывающих созданный им мир. Пусть веселье начнется. Глава 2.1. Шэнь-Юэ внезапно, резко проснулся. Сбитый с толку он попытался повернуться. Ну, он попытался, но едва смог пошевелиться. Черт, теперь я знаю, почему получил так много баллов за то, что начал как младенец, это ужасно. Ворчал Юэ про себя, неряшливый 33-летний плебей исчез, остался только Шэнь-Юэ. В следующий миг, перед его лицом появился синий экран. Поздравляю, вы согласились перевоплотиться в мир. Сказание о демонах и богах, созданного Аластером, вашим новым богом. В соответствии с соглашением, которое вы заключили, отказавшись от своей предыдущей веры или верности, вам были предоставлены следующие способности. Бишонин – молодой человек, чья красота и сексуальная привлекательность выходит за границы пола или сексуальной ориентации. Точка Д – это для тех, кому не хватает мастерства, этот размер и форма гарантированно отвечают потребностям вашего партнера. Пресс – ваши брюшные мышцы высечены богами. Цвет души индиго – лучший класс души, который определяет потенциал человека. Межпространственное кольцо, 500 км, связанное душой кольцо, способное менять форму и маскироваться. Чтобы получить, молитесь Богу. Нейтральный сосуд души, делает ваш сосуд души нейтральным. Библиотека небесного пути, эта система составляет книгу о всем, что происходит перед владельцем, наблюдая за действием, такими как создание надписей, процесс изготовления пилюли или человека, выполняющего боевую технику. Анализ также можно использовать на артефактах, книгах и неживых объектах с помощью прямого прикосновения. Составленная книга будет содержать информацию о прошлом культиватора, его способностях и недостатках в культивировании. Кроме того, книга будет содержать информацию, касающуюся текущего процесса или артефакта. Эта способность может быть активирована независимо от наличия печати на книге или предмете. Библиотека также может объединить все подобные тексты в единый безупречный и всеобъемлющий том, включающий только лучшие моменты. Скорость чтения в библиотеке увеличивается более чем в 100 раз по сравнению с внешним миром. Добавлена возможность сканировать цель, если они находятся без сознания. Каждое сканирование займет час, но вы сможете только узнать книги, которые они прочитали. Никакие воспоминания не могут быть скопированы. Получена возможность мгновенно усваивать содержание всех книг, собранных в библиотеке, продвигаясь в более высокую область культивирования. Сказания о демонах и богах, романы Маньхуа добавлены в библиотеку. Разграбление – возможность отобрать привязанные к душе предметы у владельца. Процесс занимает 1 час. Шэнь Юэ – член священной семьи. Он был сокурсником в классе учеников бойцов Снили. Его тетя Шэнь Сю была учителем его курса, выбранного для наблюдения за ним и его невестой Е Цзюнь. Возраст реинкарнации, младенец, вставляется в хронологию как ребенок. Сообщение от вашего бога Аластера. Ты не начнешь как 3-месячный плод, радуйся. Вам не разрешается убивать оппозицию, разглашать информацию о будущих событиях или информацию, касающуюся вашей миссии по развлечению вашего нового бога. Все попытки будут физически невозможны из-за ограничений, наложенных на вас, когда вы согласились служить своему богу. Аластер, продолжай развлекать меня для лучшей награды после конца жизни. Блять, мне чуть не пришлось провести полгода в утробе матери. Я бы еще больше свихнулся. К счастью, я не разозлил его, уже достаточно плохо быть ребенком, не говоря уже о плоде. Похоже, что в этой сделке больше подводных камней, но так как он единственный бог, который, действительно, предлагает мне что-то, думаю, я не против работать на него, так как, действительно, получил довольно хорошую сделку. Хаем, все перки вроде бы в порядке, но черт возьми, я должен был изменить свой характер. Священная семья может собирать книги из многих источников, и поскольку я не могу делать приседания, пока не смогу ходить, мне просто придется потратить свое время на составление сюжета и пересмотр сюжетной линии. Мне не понадобится мое кольцо, пока я не получу больше свободы, поэтому я вызову его, когда оно мне понадобится. Это были его мысли, когда он засыпал. 6 лет спустя Шэнь Юэ закончил свои попытки не привлекать к себе слишком много внимания. Это было его главной целью в это время. Хотя это изменится, как только проведут тест на состояние души в 8 лет. Особенно, он не хотел привлекать внимание своего отца, но это было ужасно скучно. В течение этих разочаровывающих лет, Шэнь Юэ признал, что упустил несколько вещей, планируя свое будущее. Язык, его выучил только благодаря его библиотеке, так что он мог читать, писать и говорить на этом языке. Будучи ребенком, обычное состояние которого – лежать в своем собственном дерьме и моче, Шэнь Юэ чувствовал себя ужасно. Это терпимо, только когда вы пьяные и не можете этого заметить. Как ребенок, не способный двигаться, он терпел постоянный цикл кормления и наполнения своего подгузника. Малыши не имеют никаких прав, никого не волнует, хотите ли вы пойти в библиотеку, комнату алхимии или изучить надписи. Вы слишком молоды, и поэтому с вами обращаются как с ребенком. После первого избиения от Шэнь Хонга, его любящего отца, Шэнь Юэ понял, что не следует пытаться раздвигать границы. Человек, готовый уничтожить последний известный город людей, потому что он не был городским лордом, не был человеком, с которым вы захотите общаться. Шэнь Фэй был маленьким ублюдком, хотя он никогда не связывался с Шэнь Юэ. Он был избалованным маленьким дерьмом, жаждущим папиной любви. Не то чтобы он действительно мог винить беднягу за то, что тот родился в семье психопата, но он не хотел иметь ничего общего с Шэнь Фэем. Он был на 4 года старше Шэнь Юэ и был на пути к тому, чтобы стать бабником и ублюдком, изображенным в книге. Он хотел использовать его, чтобы получить книги, но это не сработало. Привлечение помощников. Шэнь Юэ думал, что он мог бы получить миньонов на ранней стадии, но оказывается, что они выполняют приказы отца, а не ребенка. Страх перед Шэнь Хонгом был намного сильнее, чем жалкие мольбы милого малыша. Библиотека – это священное место. Будучи с земли, где большинство информации было свободно и легко доступно, Шэнь Юэ забыл, что здесь знание было силой и сильно ограничено. Все свитки и книги были написаны от руки и хранятся с величайшей тщательностью. Впустить туда ребенка, даже одного из наследников, было немыслимо. «Мама, где же ты? Неужели я родился из пробирки?» С момента пробуждения в своей кроватке, Шэнь Юэ еще не встречался с ней. Шэнь Хонг был его отцом с седыми волосами, Шэнь Сю и Фэй, что были его тетей и братом, оба с рыжими волосами, а у Шэнь Юэ были синие, черные волосы. Может быть, у него была одна мать с Шэнь Фэем, никто не скажет ему, кто или где его мать. Шэнь Юэ не мог понять, почему это было полной тайной. Шэнь Хонг – верховный лидер священной семьи. Кроме как при установке правил, Шэнь Юэ редко видел его. Семья Шэнь определенно не Бреди Банч. Шэнь Хонг лично проинструктировал служанок и дворецкого, назначенных для Шэнь Юэ, чтобы убедиться, что тот будет воспитан как настоящий маленький дворянин, но он не получил доступа к местам, куда он хотел пойти. Честно говоря, Шэнь Хонг напугал его до чертиков, поэтому он был уверен, что не будет капризничать. В течение всех этих трудных лет единственным источником помощи была его сумасшедшая, но до глупого милая тетя Шэнь Сю. Она была на 7 лет старше Шэнь Юэ и нянчилась с ним как сумасшедшая, всегда щипая его за щеки. У него было смутное подозрение, что его внешний вид уже начал завоевывать женщин. Именно благодаря ей он получил все книги, кроме детских, но они все равно не помогли бы ему на пути к доминированию, так как все еще был Шэнь Хуанг. Это сводило с ума. Неужели Шэнь Хуанг намеренно издевается над ним? Единственное место, где он узнал хоть что-то существенное, была тренировочная площадка. Когда ему было 4 года, он упросил свою тетю позволить ему посмотреть, как тренируются охранники. Тогда Шэнь Юэ позволил своей библиотеке читов добавить все навыки, отображаемые перед ним, показывая, что не нужно делать по перечисленным недостаткам. Хотя это было не так уж много, но все же победа была за ним. После 4 лет смертельной скуки он немного понимал боль богов. В своей прошлой жизни он презирал физические упражнения, но сейчас ему не было делать ничего другого, что считалось бы подходящим для ребенка. Шэнь Юэ закончил тем, что делал легкие упражнения, чтобы получить фору в создании своего тела. С помощью его перков было легко тренировать его молодое тело. После всего этого времени ему было очень трудно не тренировать свою душевную силу. Общие методы культивирования, которые он получил от охранников, можно было бы использовать, но это нанесло бы вред его фундаменту, если бы он практиковал несколько методов. Он буквально от скуки на стену лез и не хотел ничего больше, чем увеличить свою силу. Но он должен был ждать окончательной техники культивирования, личной техники Нили. Причина в том, что если человек преуспеет в его технике, то он сможет научиться навыкам из всех атрибутов. Он также мог бы заключить контракт с 7 различными демоническими духами, по одному для всех атрибутов. Все остальные методы могут позволить заключить контракт только с одним демоническим духом за раз. Быстрый рост силы сейчас не был достаточно хорошим компромиссом против прочного фундамента в конечной технике позже. Сегодня ему исполнилось 6 лет, и он, наконец, попросил отвезти его в семейную библиотеку. Отец сказал ему, что если он помнет хоть страницу, то вход туда будет для него запрещен на всю жизнь. Когда он ступил в это место, во входе в которое ему было отказано с самого рождения, он не мог не испытывать благоговейный трепет перед местной атмосферой. Хотя и не такие большие, как книги землян, ряды древних книг и свитков этого мира давали ощущение мудрости и силы. Это было жуткое чувство, от которого у него пошли мурашки по коже. Переходя к делу, он мог бы меньше заботиться о том, чтобы действовать под наблюдением. Он должен проявить немного таланта, чтобы иметь возможность получить доступ к большему количеству источников книг. Ему нужно было бы создать сильную силовую базу, чтобы иметь возможность бороться с сюжетными доспехами Нили. Под бдительным оком старейшины, заведующего библиотекой, он начал с одного конца библиотеки и направился к другому, просматривая каждую доступную книгу или свиток. Только через 8 часов его вытащили на ужин и отправили спать. Боже, как он ненавидел быть ребенком. Тем не менее, сегодняшний день был великолепен. Он успел просмотреть 10-ю часть библиотеки и не мог дождаться, чтобы вернуться к ней. По словам старейшины, там было чуть больше 10 тысяч книг и свитков. Прошло 9 дней, а у него осталась только секретная библиотека для сканирования, и ему вряд ли дадут туда доступ. Все методы культивирования, рецепты таблеток и книги с надписями в публичной части семейной библиотеки были отсканированы. Его следующей целью был алхимический двор священной семьи. Большинство таблеток были сделаны ассоциацией алхимии, местом, где алхимики города славы собираются, чтобы сравнить результаты своих исследований. Если этот метод будет признан достоверным, он будет скопирован в книгу, которая затем будет распространена среди всех известных алхимиков. Это был главный алхимический центр. Большая часть древних знаний алхимии была утеряна, так что это необходимо, чтобы попытаться продвинуть ремесло. Конечно, влиятельные семьи не стали бы раскрывать все свои секреты и завели собственный алхимический дворик. Он уже договорился с тетей, что в следующий раз, когда старшие будут делать какие-нибудь таблетки для семьи, ему дадут на это посмотреть. Она действительно была великолепна. Он определенно добавит ее в свой внутренний круг. Позволить ей умереть вместе с семьей было бы пустой тратой. Глава 2.2. Через 3 часа можно было с уверенностью сказать, что он выведет алхимическую ассоциацию из бизнеса. Старик заверил его, что он мастер своего дела и не проиграет, даже если будет соревноваться с членом ассоциации. В библиотеке было довольно много навыков и техник, у которых были многочисленные недостатки и рекомендации на подбор альтернативных трав, которые были дешевле и более доступны для алхимических изделий. Наконец-то все стало налаживаться, но его планы не могли начаться, пока он не выучит зачаровательные надписи. Конечно, хорошо иметь за спиной армию, семью или организацию, но если ты не можешь полностью быть уверенным в том, что они не нанесут тебе удар в спину, они принесут больше неприятностей, чем пользы. Так как всегда будет кто-то, недовольный служением под вами и ищущий шанс занять ваше место. Это происходило бесчисленное количество раз на протяжении всех земных эпох. В некоторых случаях целые народы рушились в результате предательства со стороны тех, кому они доверяли. Он даже не думал о гареме, пока не получит нужную ему надпись, так как есть правило. Женщина или любит, или ненавидит, третьего не дано. Нили защищен сюжетной броней и способен держать любовь женщин с силой на уровне стихийных бедствий, но у Шэнь Юэ были только его внешность, его любовные навыки были довольно посредственны. Надпись, которую он хотел получить, ее использовал Шэнь Хонг для своих подчиненных из темной гильдии, кандалы души. Единственная проблема была в том, что Шэнь Юэ не мог просто подойти к нему и попросить об этом, или мог. Шэнь Юэ был почти уверен, что его не убьют, но будет ли Шэнь Хонг использовать кандалы души на нем? Это ужасная мысль. В конце концов, Шэнь Юэ придется поговорить с ним, даже если это будет просто разрешение покинуть семейный комплекс. На следующий день после большого завтрака, чтобы поддержать его настрой, Шэнь Юэ отправился во внутренний двор патриарха семьи. После того, как охранник передал просьбу об аудиенции, он сел и стал ждать. Через 20 минут охранник передал ему разрешение на вход. С внутренним трепетом он постучал в дверь своего отца и вошел, когда получил приглашение на вход. «Приветствую вас, лорд-отец!» Шэнь Юэ отсалютовал, мысленно благодаря дворецкого за то, что тот обучил его этикету. «Шэнь Юэ, зачем ты пришел?» — спросил старый зловещий человек. Он сидел на том, что можно было назвать троном, сузив глаза бусинки, уставившись на него, как будто пытаясь ответить на свой собственный вопрос, или же убить его. Шэнь Юэ никогда не был слишком уверен с этим психом. У Шэнь Хонга были длинные седые волосы, собранные в мужской пучок, длинная седая борода и усы. В своей мантии с высоким воротником он выглядел как типичный китайский землевладелец. Пришел за разрешением посетить алхимическую ассоциацию и институт Святой Орхидеи. «Я хочу посетить их хранилище знаний и расширить свой кругозор», — сказал Шэнь Юэ, пытаясь казаться спокойным. К счастью, он не выглядел и не звучал, как будто был готов обмочить свои штаны. Это будет очень деликатный вопрос, и, главное, насколько он должен раскрыть свои способности. «Вы уже закончили с семейной библиотекой, мне сказали, что вы просто пролистали книги, даже не прочитав ни одной», — сказал Шэнь Хонг спокойным тоном, каким-то образом все еще способный выразить его неприязнь. «Лорд-отец, хотя это и кажется так, но на самом деле я читал их, так как помню все важные части информации, отбросив остальное. Таким образом, мой разум не будет переполнен бесполезной информацией. Не стесняйтесь назвать любую книгу, отец, я скажу вам, если вспомню что-нибудь интересное из нее», — выпалил Шэнь Юэ, указывая на неопровержимые доказательства. Он должен помнить, что нужно вести себя как умный шестилетний ребенок и не отвечать на некоторые вопросы. Слишком большой талант принесет ему слишком много ограничений. По взгляду, который бросал на него Шэнь Хонг, было ясно, что он ему не верит. После того, как его отец назвал 10 случайных книг и Шэнь Юэ процитировал несколько строк из 4 книг, взгляд Шэнь Хонга изменился на расчетливый. После часа под пронзительным взглядом его отца, Шэнь Хонг дал свое разрешение. «Это займет несколько дней, чтобы все организовать, и довольно много денег, но я не вижу никаких проблем с этим. С этого момента у тебя будут 2 телохранителя золотого ранга. Тебе придется тренировать эту свою способность, так как просто запомнить несколько строк из книг – это пустая трата твоего таланта», — сказал Шэнь Хонг с выражением, самым похожим на улыбку, которую Шэнь Юэ когда-либо видел. Это напугало его до чертиков, когда он задумался, что же тот задумал. Но раз уж он раскрыл себя, то вполне может и выложиться по полной. «Отец, можно мне войти в запретную секцию библиотеку?» Расчетливый взгляд вернулся. «Зачем?» — спросил Шэнь Хонг. «А почему нет? Я хочу прочитать все книги, которые смогу достать. Или есть какая-то причина, по которой я не могу их прочитать?» — сказал Шэнь Юэ со всей детской невинностью, на которую был способен. «Когда вы сомневаетесь, просто выбрасывайте свою детскую карту. ХМ, вы слишком молоды, чтобы войти в эту область, но если вы проявите себя в ближайшие пару лет, тогда я могу рассмотреть вашу просьбу». В конце концов мягко сказал Шэнь Хонг, он явно не собирался пускать туда Шэнь Юэ, пока тот не станет намного старше, и просто дал стимул ребенку, чтобы заставить его работать еще усерднее. Играя роль упомянутого невинного ребенка, он мог только следовать сценарию. «Да, господин отец, я сделаю все, что в моих силах». Глава 3.1. Через неделю Шэнь Юэ уже был на пути в ассоциацию алхимиков. После переговоров, подкупа, несколько мастеров ассоциации согласились дать Шэнь Юэ прочитать все книги на уровне мастера и ниже, не становясь членом ассоциации. Должно быть, это стоило его отцу одну или две уступки мастерам. Здание ассоциации алхимиков внушало благоговейный трепет. С длинной лестницей между двумя башнями и статуями, окаймлявшими дорожку, это был вдохновляющий путь наверх. Два его новых охранника быстро переговорили с мастерами и Шэнь Юэ был проведен в библиотеку. Увидев огромное количество книг, почти в два раза превышающие размеры его семейной библиотеки, он сразу же приступил к работе. С его телохранителями, выглядящими более чем угрожающе, никто не был достаточно храбр, чтобы удовлетворить их любопытство и поговорить с ним. В течение следующих трех недель Шэнь Юэ получил много разных взглядов, начиная от любопытных и заканчивая презрительными. Это ни в малейшей степени его не беспокоило, поскольку он просматривал каждую книгу и свиток, которые мог достать. Единственным человеком, который интересовал Шэнь Юэ, была одна потрясающая темноволосая красавица. Она всегда была окружена парой парней, либо учениками, либо мастерами, этой 18-летной девушкой, привлекающей всеобщее внимание противоположного пола, была, конечно, Ян Синь, которая все еще оставалась ученицей. За исключением нескольких взглядов, она не обратила на Шэнь Юэ особого внимания, и сам он не был готов встретиться с ней. Шэнь Юэ планировал создать организацию, которая сможет соперничать с ассоциацией алхимиков и хотел, чтобы именно она возглавила ее, но ему все еще нужно было начертание оков души. В будущем она станет директором ассоциации, поэтому у нее определенно были необходимые навыки и решимость. Теперь, когда все книги были просмотрены, ему больше не нужно было здесь находиться. «Идем в Академию Святой Орхидеи». Академия была приятным сюрпризом. Шэнь Юэ не ожидал многого, так как все книги были открыты для чтения простыми студентами. По словам библиотекаря, количество книг в библиотеке легко исчисляется сотни тысяч, причем 90% из них остались с древних времен. В библиотеке хранилось бесчисленное количество древних текстов, которые до сих пор не были переведены. Неизвестная история разных династий забывается со временем. Другой язык не мог ничего сделать библиотеке Небесного Пути. Пока у него было достаточно материала, он мог составить руководство по изучению неизвестного языка, что делало его изучение простым. Именно так Шэнь Юэ научился говорить на диалекте города славы. Оказалось, что Шэнь Хонг уже все спланировал заранее, узнав, что Шэнь Юэ может прочитать около 1000 книг за 8 часов. Поскольку он уже знал размер школьной библиотеки, то рассудил, что это займет минимум 100 дней, поэтому он просто заплатил за год обучения после получения разрешения от директора Ешина. При этом Шэнь Юэ получит доступ только в библиотеку, так как оба мужчины здраво рассудили и сошлись во мнении, что мальчик все еще слишком мал для начала обучения. Это вполне устраивало Шэнь Юэ, поскольку у него не было никакого желания тратить свое время в классе. После того, как он научился справляться с крайней скукой в течение первых 6 лет своей жизни, сканирование 100 000 книг не нервировало его, особенно когда полученные им знания давали его библиотеке прочную основу для составления совершенных книг.